Глава 126. Стыдно загадывать такие загадки. Поскольку я знаю, что он прав, и поскольку то, что происходит в двух половинах помещения, наверняка как-то связано, я опять взлетаю в воздух и приказываю себе не паниковать, глядя на маленькое отверстие между потолком и стеной и понимая, в каком же скверном положении мы оказались. Потому что отсюда видно, как быстро камни заполняют пространство между полом и стеной. И мы видим, как это происходит. И если добавить к этому то, что происходит на другой стороне, понятно, что мы попали в переплет. Теперь Джексон стоит, махая то одной рукой, то другой, и заставляя камни лететь в разные стороны. Но это не мешает им выпускать стрелы или едкий газ. Так что еще немного, и этот газ задушит нас обоих. Полная решимости понять, что к чему, я взлетаю еще выше. Трудно пролетать между этими камнями, не получив стрелы в глаз или струи газа в лицо. Но мне это удается. Во всяком случае, до того, как в меня попадает камень, выпускающий газ, который обжигает мое лицо. Обжигает так сильно, что из моих глаз текут слезы. Я тру лицо, но это не помогает. Жжение все усиливается, и я не знаю, что делать, пока не вспоминаю про бутылку воды, которую Мэйси засунула в мой рюкзак. Я достаю ее и, отвернув крышку, лью воду на свои лицо и глаза. На это уходит несколько секунд, но жжение прекращается. Наконец-то я могу что-то видеть. И я зависаю над самой землей, ожидая, когда мое зрение достаточно прояснится. И тут я различаю на земле силуэт чаши, похожей на ту, которая стоит на прилавке в магазине. Я приметила ее еще тогда, когда мы были здесь в первый раз. Она стояла прямо рядом с кассой и была полна всевозможных ирисок. «Должно быть, это и есть то, что мы ищем», — говорю я себе, подлетев к Джексону настолько близко, насколько мне позволяют летящие камни. Этой чаше больше незачем быть здесь и в магазине, тем более что эликсир, который мы ищем, тоже, вероятно, должен находиться в чаше, как говорится в мифе об источнике молодости, доступ к которому вроде бы открывают эти испытания. «Я поняла!» — восклицаю я и приземляюсь. «Мы должны заполнить силуэт чаши камнями!» «Какой чаши?» — спрашивает он, недоуменно глядя на землю. «Вот этой!» — отвечаю я, касаясь ее края, который увидела сверху. Она занимает большую часть пола, но понятно, почему он до сих пор не увидел ее. Сверху она похожа на случайный узор из камней. «Так что же нам делать?» — спрашивает Джексон, наконец разглядев чашу. «Не знаю», — отвечаю я, — «но думаю, нам надо заполнить силуэт. Сделать так, чтобы камни легли в нее, как фрагменты головоломки». На лице Джексона читается сомнение, но предложений получше у него нет, так что мы начинаем заполнять чашу-головоломку камнями. Вот только на чаше много скругленных краев, а камни имеют прямоугольную форму. А кроме того, нам приходится касаться каждого из этих камней, и всякий раз мы имеем дело с электрическими разрядами, стрелами, едким газом и жаром, не говоря уже о том, что что-то продолжает швырять и бить наших друзей по другую сторону этой стены. Я даже слышала, как Хадсон заорал пару раз, и всякий раз у меня холодели руки. Правда, раз там кто-то кричит, значит, они живы. И, боюсь, сейчас это лучшее, о чем мы можем просить. «Дай мне тот длинный камень», — говорит мне Джексон, стараясь уложить три камня в основании чаши. «Ничего не получится», — отвечаю я. «Он недостаточно широк». «Да нет, все получится», — возражает он, хотя зазор явно слишком велик. «Просто дай мне попытаться». «Разве в детстве ты не собирал картинки-головоломки?» — спрашиваю я, когда он, проигнорировав мой совет, пытается заполнить пустоту длинным камнем, но из этого ничего не выходит. «Тебе нужен один из вон тех коротких плоских камней. Они вдвое шире, так что...» «Тогда принеси мне его!» — рявкает он. И, честное слово, не находись мы в таком отчаянном положении, я бы саданула его кулаком в лицо. «Возьми его сам!» — рявкаю в ответ я, злясь на него за то, что с тех пор, как мы оказались заперты здесь, он либо пытается защитить меня, либо орет на меня. Я понимаю, что это так задевает меня, просто потому что мы оба находимся в состоянии стресса. Но ему все равно надо сдать назад. Я могу сделать это не хуже него, а скорее даже лучше, ведь он не может правильно уложить камни даже в квадратное основание чаши, в то время как мне удается уложить фрагменты головоломки там, где край круглый. Он рычит, но делает то, что я говорю, выхватив нужный камень из воздуха так резко, что тот пускает ему в глаза газ, который чуть раньше ударил в лицо мне самой. Одновременно Хадсон вопит то ли от ярости, то ли от страха. Трудно понять, от чего именно, пока он находится за стеной. И от этого вопля у меня стынет кровь. Я понимаю, что нам надо как можно скорее закончить этот чертов пазл. Но я все равно неловко достаю из рюкзака бутылку с водой, чтобы бросить ее Джексону. Тут до меня доходит, что он ничего не видит, поскольку из его красных воспаленных глаз вовсю текут слезы. Так что я просто выливаю то, что осталось в бутылке, ему на лицо. И едва удерживаюсь от того, чтобы ехидно заметить, что я знаю, что делаю, и что без меня он был бы в жопе. Как только его глаза приходят в подобие нормы, мы продолжаем лихорадочно собирать головоломку. Я заканчиваю укладывать камни в круглой части чаши до того, как Джексон завершает работу над основанием. Похоже, в детстве он в самом деле не имел дела с головоломками. И я помогаю ему доделать дело. Он брюзжит, когда я пытаюсь переложить фрагменты, которые он уже уложил, но на сей раз я просто не обращаю на него внимания, поскольку грохот и треск, доносящиеся с другой стороны стены, становятся только громче. Я не слышу голосов Хадсона и Мэйси уже пару секунд, и меня терзает страх. Что если с ними что-то произошло? Что если то, что находится там, уже добралось до них? Или... «Давай, сосредоточься!» — рычит Джексон, когда на той стороне что-то врезается в стену с такой силой, что под нашими ногами трясется пол. «Чем скорее мы завершим это дело, тем скорее сможем увидеть их!» «Надеюсь, что так!» — чуть слышно бормочу я, но понимаю, что он прав, и потому хватаю два последних камня, не обращая внимания на то, что один из них обжигает меня, и укладываю их на место. И как только я делаю это, все прекращается. С той стороны стены больше не доносится ни звука. Сверху перестают падать камни. К тому же, когда я случайно касаюсь одного из камней, и когда другого камня случайно касается Джексон, ничего не происходит. Мы смотрим друг на друга, округлив глаза, и я знаю, что он думает о том же, о чем и я. Что будет дальше? Проходит всего несколько секунд, и мы получаем ответ на свой вопрос. Стены начинают медленно двигаться, занимая свои прежние места.